Однако наш общий друг Чимальи устремлял свой взор еще дальше, чем Тлатли. Он намеревался усовершенствовать искусство живописи так, чтобы оно не ограничивалось раскраской скульптур или рельефов. Его мечтой было писать картины и фрески на стенах. «О, я раскрашу Тлатли его статуи, если он захочет», — сказал Чимальи. «Но скульптура требует лишь плоских красок, поскольку ее форма и объемность сами по себе уже придают краскам свет и тень. К тому же мне надоели вечно одни и те же, никогда не меняющиеся цвета, которыми пользуются старые мастера росписи. Смешивая разные красители, я пытаюсь получить новые, нужные мне оттенки, чтобы плоское изображение казалось объемным и глубоким». При этих словах Чималья оживленно жестикулировал, словно пытаясь создать изображение из воздуха. «Когда ты увидишь мои картины, тебе покажется, будто горы и деревья на них настоящие, хотя объема в них будет не больше, чем в самой панели». «Но зачем это нужно?» — спросил я. «Затем же, зачем и мерцающая красота и изящная форма колибри?» — заявил он. «Послушай, представь себе, что ты жрец Тлалока. Так вот, вместо того, чтобы затаскивать огромную статую бога в маленький храм и тем самым сужать и без того тесное помещение, жрецы Тлалока могут просто поручить мне нарисовать на стене изображение бога, каким я себе его представляю, причем на фоне проливного дождя. Храм будет казаться гораздо больше, чем на самом деле. Вот в этом-то и кроется преимущество тонких плоских картин над объемными громоздкими скульптурами». «Да, — сказал я Чималье, — щит, как правило, достаточно тонкий и плоский». Это была шутка. Имя Чималье означало «щит», а сам он был долговязым и худым. Честолюбивые планы, а порой и безудержная похвальба приятелей, вызывали у меня снисходительные усмешки, не лишенные, впрочем, оттенка зависти, ибо они, в отличие от меня, знали, кем хотят стать и чем будут заниматься в жизни. А вот я еще не определился, и ни один бог, как назло, не пожелал послать мне на сей счет знак или знамени. Наверняка я знал только две вещи. Во-первых, я не хочу работать каменотесом в шумном, пыльном, да вдобавок еще и опасном карьере. И, во-вторых, какой бы путь я ни выбрал, будущее мое не будет связано с Шалтоканом. Жить в провинции мне не хотелось. Соизволение богов я намеревался попытать счастье вместе, предъявлявшим к своим жителям самые высокие требования, но зато и открывающим самые широкие возможности. В столице, в резиденции Юй-Тлатуани, где соперничество честолюбивых людей было безжалостным, но где истинно достойный мог снискать достойную его награду. Я хотел отправиться в великий, прекрасный, полный чудес и внушавший благоговейный трепет город Теночтитлан. Так что, если я пока и не знал, какому делу собираюсь посвятить свою жизнь, то, по крайней мере, насчет того, где мне бы хотелось ее провести, сомнений не было. Теночтитлан сразу покорил мое сердце, хотя я побывал там один-единственный раз. Поездку туда отец подарил мне на 7-й день рождения, в который я получил свое взрослое имя. Перед этим событием мои родители вместе со мной отправились к жившему на нашем острове Тональпокуи, знатоку Тональдматль, книги имен. Развернув слоистые страницы огромной, занимавшей большую часть пола его комнаты книги, старый ведун, долго пожевывая губу, внимательно изучал каждое содержащееся в ней упоминание о расположении светил и деяниях богов, имевших отношение к дню седьмого цветка, месяцу божественного вознесения, года 13-го кролика. А потом кивнул, бережно закрыл книгу, принял вознаграждение, рулон тонкой хлопковой ткани, побрызгал на меня своей освященной водой и заявил, что отныне в память о грозе, сопутствовавшей моему появлению на свет, я буду носить имя Чикоме Ксочитль Тлилектик Микстли, то есть седьмой цветок темная туча. Это если полностью, а уменьшительно Я буду звать Микстли.